и время будет, чтобы проверить наши чувства», — сказала она, провожая его на вокзале. «Ты же меня еще толком не знаешь. Возьмешь, а потом намучаешься». «Ничего, ты мне по всем статьям подходишь», — смеялся Николай. «А недостатки, они и у меня есть. Даже не знаю, как от них отделаться». Гром грянул среди ясного неба. Уже в Ульяновске он узнал, что Полищука отправили в зарубежную командировку на 2 года в Анголу. Вместе с ним уехала Шура. Позже, встретившись, она, пытаясь объяснить, почему приняла такое решение, пряча в глаза, сказала: «Ты, Коля, не сердись. Если говорить честно, ты сам во многом виноват, что так случилось». Николай тяжело переживал разрыв с Шурой и, можно сказать, со злости женился на лаборантке из конструкторского бюро авиазавода Лизе Ивановой, у которой тоже был ребенок. Она была красивой, но взбалмошной женщиной. На этой почве они частенько ругались, выручало то, что он часто бывал в рейсах, а не дома. Но Поротов считал, что со временем все уляжется, и у него, как и у всех, будет нормальная семья. Неожиданно для многих повторное голосование Полищук проиграл. За него было подано 75 голосов, за Николая — больше 200. Но все понимали, что в избирательной гонке сделан только первый шаг. Теперь Николаю предстояло сойтись в предвыборной борьбе с 12 довольно известными в городе людьми. Полищук особо не помогал, но и не мешал Николаю. А вот Шура помогала искренне, заказывала в типографии листовки, составляла списки влиятельных людей, с кем надо было обязательно Николаю встретиться. Но самым заинтересованным добровольным помощником был ее сын Юра. Для расклейки листовок и плакатов он организовал своих друзей-студентов. Снова, как и в прежние времена, квартира Николая стала напоминать уже не футбольный, а предвыборный штаб. Поротов и сам удивился, сколько у него добровольных помощников. За него болели водители автобусов, троллейбусники, учителя и врачи. Когда прошло голосование и Николаю сообщили о победе, он не знал, радоваться ему или печалиться. Но дело было сделано, и он уже был не вправе дать задний ход. Взяв Лизу и сына, Николай был вынужден переехать в Москву. У каждого дела есть обратная сторона медали. Когда все идет хорошо, то и другие дела как бы подтягиваются и, не мешая друг другу, встраиваются в общий ряд. Но когда рвется основа, то все валится и летит на тебя сразу. После октябрьских событий 93-го, когда Поротов очутился на улице с волчьим билетом, на его предложение вернуться в Иркутск Лиза закатила истерику. «И не подумаю!» — воскликнула она. «Ты можешь ехать к этой своей дуре Романовой, а я останусь. Что ты предлагаешь мне, как и прежде, стоять в очередях за колбасой и давиться из-за всего вплоть до туалетной бумаги? И высматривать, когда мой суженый ряженый домой явится? Я себя не на помойке нашла». А через пару месяцев выкинула фортель, ушла от него к преуспевающему бизнесмену, которому ее Николай сам после переезда в Москву устраивал на работу. Уход ее Николай воспринял философски. Причиненная ею боль как бы стала продолжением той, которую он вынес из горящего белого дома и слилась в одну, когда трудно отличить, где своя, а где общая. Ну, ушла, не стреляться же. Он попытался успокоить себя словами известной песни, что без радости была любовь, и разлука будет, видно, без печали. В том, что Лиза ушла, была и его вина. Раз ушла, значит, виновен, но только не мог понять, в чем. А разбираться, копаться в себе не хотелось. Вот приемного сына ему было жаль, тот буквально разрывался между бывшими родителями. Но Лиза делала все, чтобы они встречались как можно реже. После разговора с Полищуком, когда стало ясно, что в Иркутске ему делать нечего, чтобы не видеть сочувствующие, а порою и злорадствующие взгляды, Николай улетел в Москву. Там он встретил донского казака и поэта Ивана Гецко, с которым подружился во время двухнедельной осады Белого дома.